«Его имя Джона Ван Фрич», — сказал Мамонт. «Это отец этого гиперсексуального наследника». «Понимаю», — сдержанно проронила она. «Жаль, что ты не позволяешь исполнить мне свой урок». «Я бы его исполнила». «Нет», — оборвал Мамонт, — «и больше ни слова об этом». Дара дотронулась до его щеки, погладила пальцами висок. Он вдруг ощутил, что привычная ледяная рука ее стала горячей. Потребовалось усилие воли, чтобы остаться равнодушным к этому прикосновению. «Хорошо, милый. С твоим словом вынужден считаться даже стратик, потому что ты избран валькирией». Дара отняла руку от его лица и закуталась в плед. «Скажи ему, и я уйду. Я не исполнила своего урока. Единственное, что смогла, поправила твой английский, но не успела обучить португальскому языку, не посвятила в тайны его африканских наречий». «Зачем мне португальский?» — недовольно спросил он. «Но ты же будешь жить на Азорских островах». «Почему?» «Потому что следующим твоим уроком станет труд «Строги Запада» вместо «Зелвы», — грустно объяснила Дара. «Так думает стратик. Жаль, что мы там не встретимся». «Я не хочу быть строгой Запада», — возмутился Мамонт, чувствуя волну какой-то безысходности. «Мне не нужны ни острова, ни язык. Пожалуйста, милый, не говори стратигу о том, что узнал это от меня», — попросила Дара. «Я не должна тебя посвящать». «Спасибо, что сказала. Теперь хоть знать буду, что мне уготовано. И прошу тебя, не протився ему. Ты все равно останешься строгой, если не Запада, то Севера. Потому что недавно погиб строга Севера, любимец Атинона. Я знаю, но не хочу быть и строгой Севера». «Если бы стратик спрашивал наше желание», — вздохнула и потупилась Дара. «Может быть, тебе удастся убедить его? Я должна предупредить, милый. Стратик не любит тех, кого избирают валькирии. Поэтому он и задает урок на Западе или на Севере. Строги чаще всего гибнут в этих сторонах света. Но делает это не по злому умыслу, не из желания отомстить за избрание. Все гораздо сложнее. Избранные валькириями, даже если они были изгоями, единственные, кто вместе с избранием получает доступ к вести. Только им открывается вещая книга. И если они пройдут искушение золотом и знанием, становятся вещими гоями. Зелва прошел эти испытания. А стратик? Род стратига — древний род гоев, — сказала Дара. Из него вышли многие светлейшие князья. Свой титул он получил по наследству, но не был избран валькирией. «Будь с ним осторожен, милый». «Я не отпускаю тебя», — заявил Мамонт. «Но я не могу оставаться при тебе на роли служанки», — возразила она. «Я Дара, а ты пока не владеешь реальностью бытия и не вправе решать мою судьбу. Тем более изменять мой урок. Мир гоев существует лишь потому, что каждый строго выполняет свое предназначение и повинуется року. Ну что же, попрошу об этом стратига». «Боюсь, не поймет тебя стратиг. Скажи, ты сама хочешь избавиться от постельной разведки?» — прямо спросил Мамонт. «Говорят, когда-то дары были воплощением целомудрия», — проговорила она мечтательно. «Это было в мире, где существовала гармония отношений мужчины и женщины. Кощеи разрушили ее, чтобы управлять миром изгоев. Стратик вынужден задавать нам такие уроки, иначе невозможно держать под контролем действия кощеев, и нам приходится растрачивать на них бесценные сокровища, очарование, дары. Это единственное, перед чем они не могут устоять и сами становятся управляемыми. «Все равно я постараюсь убедить стратега», — упрямо заявил Мамонт. «Не хочу, чтобы твое очарование облагораживало тех, кто его недостоин».